и даже в лагере соблюдали относительную чистоту. Месяц или полтора Асы и я жили в китайском бараке, что оказалось большим счастьем. В этом бараке не воровали, не грабили, всегда было подметено. Китайцы приходили с работы в полной темноте, съедали баланду, а потом чинили свою разорванную меховую одежду. Залива и на этом сэкономил. Можно было им не выдавать лагерный. Они сидели на корточках, на нарах, во рту держали горящую лучину, тогда другого освещения не было, и ловко, быстро зашивали свои тулупы. 269 китайцев умерли к февралю 1939 года. Остался только один, который работал поваром на кухне. Каждое утро Залива вызывал наядчика и плановика, тщательно и строго расспрашивал о результатах развода. Сколько прошло по группе А работающих, сколько по группе Б обслуги и сколько по группе В освобожденных по болезни. Он внимательно следил, чтобы все эти группы укладывались в присланные управлением лагеря контрольные цифры, и уж потом интересовался литром В за ночь. Литр В — это умершие. На них управление контрольных цифр не спускало, а, следовательно, и отчета не требовало. В мою первую зиму каждые сутки по литру В на нашем блокпункте проходило 25-30 человек. Никаких особых болезней и не было. Просто Залива строго соблюдал все правила. Прибывал этап. Первые три дня люди, согласно инструкции, работали на гарантийном питании, пока не втянутся в работу. Затем их переводили на питание по выработке. Нормы эти были с трудом выполнимы даже для привычных квалифицированных лесорубов, имеющих хороший инструмент, и совершенно невыполнимы для людей, непривычных к тяжелому труду, ослабленных тюрьмой и этапом, раздетых и разутых. Через три дня все прибывшие заключенные переводились на штрафной паек. 400 граммов сырого черного хлеба, две миски затирухи в день. Через неделю-две люди начинали странно пухнуть, неудержимый понос за 2-3 дня доводил их до конца. Простоватый и добродушный Залива на моих глазах только за одну зиму убил около 1500 человек, а может и больше. И удивительно, к нему заключенные относились как-то незлобиво, с усмешкой. Дело в том, что для нас качество тюремщика в большой мере измерялось еще и возможностью его обмануть, провести. А глупость, невежество и трусость Заливы давали арестантам немалые возможности. Залива ходил на конюшню и мешал воровать овес лишь до тех пор, пока ветврач уважительно и скорбно ему не сказал: «Смотрю я на вас, храбрый вы человек, гражданин начальник». «Это, конечно», — снисходительно согласился Залива. «А почему?» — вдруг спросил он, побледнев от страха. «Так ведь лошади у нас чем больны? Инфекционной анемией. Инфекционной». «Троцкист проклятый!» — взревел Залива. «Ты чего ж не сказал сразу, что здесь зараза?» Больше ноги его никогда на конюшне не было. Выполняя старую, никем не отмененную инструкцию о содержании заключенных в лагере, Залива не допускал, чтобы 58-я статья использовалась в обслуге. Поэтому на должности нарядчиков и комендантов, коптеров, завстоловой, пекарни, санитаров, дневальных назначались социально близкие, как именовалось в инструкции, воры, бандиты, насильники и прочие уголовники. Естественно, что даже сокращенный в интересах государства паек и в половину не доходил до работяг. Дикое воровство и произвол были нормой внутри арестантской жизни на лагпункте. Но при Заливе начал происходить необратимый процесс завоевания лагеря 58-й статьей. Залива процветал лишь первую зиму, пока от него никто не требовал выполнения плана в кубометрах древесины. Но через год, когда прошел угар избыточного количества зэков, Из Москвы строго сказали, что лагеря не только должны содержать в положенной строгости арестантов,